И этот час настал. Парочка наиболее отъявленных законотворцев была арестована прямо в зале заседаний, после чего почти все оставшиеся имели возможность познакомиться с тем, как их деятельность отражена в имеющихся у КС материалах. Но, не дав господам до конца впасть в уныние, я собрал их и пояснил, что нынешняя неприятная ситуация сложилась исключительно из-за недостаточно проработанной правовой базы. И если уважаемые думцы в темпе поправят обнаруженное темное место в законодательстве, никаких аргвыводов Конституционный суд делать не будет. Ибо я понимаю, что в таком сложном деле, как законотворчество, всегда возможны ошибки, и главное, это вовремя их исправить. В результате нашей беседы законопроект о лоббировании со свистом проскочил все три чтения и вступил в силу с 1 января 2015 года. И теперь любое выступление думца обязано было начинаться с преамбулы, где он объяснял, насколько предлагаемое им может поправить его личное благосостояние и каким образом. Потом переходил к родственникам и знакомым. Умолчания и неточности в преамбуле подлежали преследованию по суду, в диапазоне от предупреждения до червонца с конфискацией. Причем если какое-либо средство массовой информации освещало это выступление, то оно обязано было приводить преамбулу полностью и абсолютно точно. От самого выступления журналюги могли оставить сколь угодно малый огрызок, но пропажа хоть одного слова из вступления влекла за собой весьма неприятные последствия. И вот недавно состоялось первое заседание по новым правилам. Для того, чтобы помочь господам депутатам в случае каких-либо затруднений, там присутствовал мой комиссар. Судя по всему, думцы решили опробовать новшество на наименее ценном члене их коллектива, так что на трибуну вылез неизвестный не только широкой публике, но даже и мне какой-то господин Монахов от Самарской губернии начал. В соответствии с требованиями закона о лоббировании я заявляю, что поднимаю этот вопрос исключительно из соображений улучшения жизни нашего народа, не преследуя этим никаких личных целей. Тут комиссар поднялся со своего места и, подойдя к оратору, что-то ему шепнул, после чего вернулся обратно. Тот на мгновение запнулся, но быстро опомнился. Кроме разве что бескорыстного желания помочь питерской сети магазинов «Русские самоцветы», ГМ, сказал мой комиссар, не вставая. Я говорю чистую правду, господин Лившиц просто попросил меня о содействии, не обещая за это ничего конкретного. Я рад, что вы столь глубоко вникли в требования нового закона, кивнул комиссар, потому что он действительно полной конкретики и не требует. Продолжайте, пожалуйста. Ничего конкретного, он очень расплывчато намекнул, что поговорит с подрядчиком, который строит мне дом в Сестрорецке, строительство которого сейчас заморожено из-за недостатка средств. Вы это хотели сказать, уточнил комиссар. Совершенно верно, огромное вам спасибо за помощь. Я могу переходить к основному выступлению, еще раз спасибо. Итак, предлагая снижение пошлин на импортные предметы роскоши, я исхожу из того факта, что за последнее время благосостояние всех слоев населения заметно повысилось. И то, что раньше считалось роскошью, скоро станет предметом повседневного спроса. И дальше пошло обычное депутатское словоблудие, никому особенно не интересное. Даже репортерам, они хоть и строчили что-то в своих блокнотах, но довольно вяло. Впрочем, после заседания они все равно смогут получить копии магнитофонных записей всех выступлений. После того, как поднятый вопрос был благополучно похоронен при голосовании, депутаты перешли к главному пункту повестки дня, предлагаемому Столыпиным увеличению сбора с доходов от денежных капиталов с 5 до 25%. Первым взял слово совладелец Арнаребушинский и сообщил, что его лично и братьев эта мера никак не затронет. Доходы его жены уменьшатся процентов на 5. Далее он перешел к основному выступлению и призвал поддержать предложение премьера, потому что такая мера вызовет перемещение части капиталов из спекулятивной в производственную сферу. А это что, на вашем кармане никак не отразится? Раздался неорганизованный выкрик из зала. Почему же, скорее всего, действительно отразится? Что-то изменится. Но для оценки даже не величины, а просто знака этого изменения у меня сейчас недостаточно данных. Как только они появятся, я тут же внесу ясность в этот вопрос. Легко говорить, когда у вас в совладельцах сам Найденов, вякнул уже кто-то другой. Акционерное общество «Автозавод Рябушинского» Найденова является открытым, и ничто не мешает желающим вступить в его ряды, уточнил Павел Павлович. Кроме того, я призываю господ депутатов выступать исключительно по существу дела и не превращать заседание в балаган на потеху репортерам. Дальше там было еще страниц 15, так что я отложил выдержки из стенограммы и снова вернулся к докладу о Кисине. Он сразу увидел, что пункт о преамбуле позволит вывести партийную агитацию на новый, гораздо более высокий уровень. Ведь в чем может заключаться личный интерес настоящего борца за народное дело, кроме установления наиболее справедливых общественных отношений, а значит, все это можно будет в полном соответствии с законом отражать в преамбулах. И теперь дело осталось только за тем, чтобы на ближайших выборах провести в Думу побольше своих кандидатов. В настоящих условиях политика игнорирования выборов себя исчерпала, сделал вывод Кисин. А вот автор доклада, младший ликтор Старгина, сделала вывод о том, что Виктору Ивановичу захотелось в депутаты. Здесь я глянул на часы и отложил бумаги. Все, на сегодня чисто канцлерская деятельность окончена. И вовремя, потому как в результате бесед с эрефовским думцем я с удивлением обнаружил, что запасы моей веры в человечество вовсе не безграничны. Раньше мне казалось, что я за время пребывания у власти настолько зачерствел душой, что даже регулярное общение с таким ворюгой и жуликом, как ним нихер, не вызывает у меня отрицательных эмоций. Но после бесед с думцем из 21 века я понял, что был элементарно несправедлив к милейшему Арону Самуиловичу. На фоне того урода он вполне мог сойти за идеал твердости духа и яркий пример бескорыстного подвижника. И гения к тому же, потому как вдобавок ко всей своей моральной омерзительности думец был еще и откровенным дураком. От недолгого общения с ним у меня пропал аппетит, но почему-то захотелось устроить внеочередную тренировку по стрельбе из своего пистолета. Однако в ближайшее же время мне предстоял сеанс душевной реабилитации. До самого вечера я буду общаться с двумя вполне приличными молодыми людьми, которые мало того, что порядочные и интересные, так еще и как минимум не глупее меня, а возможно, даже умнее. Зато я пунктуальный, подумалось мне после взгляда на часы. Уже 5 минут как они должны быть здесь. Господа Френкель и Капица, сообщил мне динамик на краю стола. Я нажал кнопку, что означало «запускать немедленно». «Извините за опоздание, Георгий Андреевич», — сразу сказал Капица. «Мы взяли расстояние от станции до дворца и, поделив на скорость пешего хода, получили время в пути, но не учли, что у нас 2 раза проверят документы перед дворцом и еще 1 раз внутри. Ничего, я уже давно заметил, что редкая теория выдерживает первое соприкосновение с практикой. Так что внесите в формулу расчета времени поправки, и можно переходить к следующему вопросу. Что интересного вы мне расскажете о результатах своих мысленных экспериментов? 1.5 месяца назад я привлек их к работам по изучению непроизвольной телепортации в наш мир Кисина с Кобзевым, но пока в темную. То есть описал им установку, пересказал результаты опыта Арутюняна и попросил придумать теорию, которая бы хоть как-то объясняла эти фокусы, а в идеале, еще и прикинуть, как можно увеличить расстояние, на которое происходит телепортация, и массу перебрасываемых объектов. Про то, чем кончились эксперименты, я им пока не говорил. Если вкратце, начал Френкель, то все описанное вами вполне может быть, если использовать понятие вариантности пространства, то, в котором мы живем, оно инвариантно, то есть объем тела не зависит от того, снаружи мы его измеряем или изнутри. Но если предположить, что это всего лишь частный случай, и принять, что объем, измеренный снаружи, может не совпадать с ним же, но изнутри, то тогда описанное вами поведение частиц вполне укладывается вот в эти формулы. Он протянул мне листок бумаги. Мы понимаем, встрял Капица, что представить себе такое пространство невозможно, но пусть это будет принятой для удобства моделирования абстракцией. Ну почему же, возразил я, мало ли чего невозможно себе представить, а оно тем не менее прекраснейшим образом существует. Мне, например, не далее как позавчера довелось общаться с таким козлом, какого не только вы, но даже и я до сих пор себе не представлял, но это нисколько его существованию не мешало. Так что в вашей математике я постараюсь разобраться попозже, а пока огласите общие выводы, пожалуйста. Если определенным образом сфазированное излучение от 4 источников может вызвать изменение вариантности пространства, то поведение ваших частиц становится вполне естественным. Их внутренние координаты не меняются, а для внешнего наблюдателя это должно выглядеть как мгновенное перемещение из одной точки пространства в другую. Причем как минимум 2 раза, потому что сумма изменений вариантности должна быть равна нулю. На следующий день я сразу после завтрака погрузился в машину и в компании двух молодых гениев выехал на западный край Гатчины, где сейчас находился Кобзев со своей более или менее восстановленной установкой. Уже начались работы по созданию спецобъекта в Гдовском уезде, и с лета опыты начнут производиться там, во избежание чего-нибудь неожиданного. Нет, если при обмене мы ухитримся захватить где-нибудь сотню тонн антивещества, то удаление установки от населенных мест не поможет, испытываем мы ее хоть в Антарктиде. Но все-таки вряд ли такая пакость найдется неподалеку от Солнечной системы, да и вообще неизвестно, существует ли она в концентрированном виде. Однако следующий этап будет проводиться в месте, где даже 20-килотонный взрыв не приведет к жертвам, а в Гатчине мы собирались только с большой осторожностью и по возможности точно повторить эксперименты Арутюняна. Весь предыдущий вечер я стращал Капицу и Фринкеля всякими ужасами, которые последуют, если молодые люди все-таки согласятся подписать соответствующие бумаги и получат допуск по высшей форме. Рассказал, что как минимум на 10 лет они станут невыездными, да и потом заграничные поездки будут только с разрешения соответствующих органов. Просветил парней, что сразу с момента подписания они попадут под неусыпное наблюдение нулевого отдела дома. Куда бы они ни направились, за ними будет таскаться охрана. Вот и хорошо, усмехнулся Френкель, значит, можно будет быть спокойными, что нас по крайней мере никто не ограбит. До этого вас так часто грабили? Нет, но дополнительная гарантия все равно не помешает. Так что не тратьте красноречие, Георгий Андреевич, судя по утренним газетам, оно вам в ближайшее время пригодится в Думе. Лучше давайте свои бумаги, а то уже руки чешутся подписать что-нибудь этакое. Нас же все равно звал к себе Абрам Федорович, а у него в Радиевом институте порядки практически такие же. И почему вы нас называете по имени-отчеству? Как-то даже тревожно, честное слово. Это с чего так? Народная примета. Если канцлер разговаривает трехэтажным матом, то, может, оно еще и обойдется, но если вдруг стал преувеличенно вежливым, все, в ближайшее время придется посетить, если не Вильвы, то уж Колыму наверняка. Надо же, как интересно, еще какими-нибудь похожими приметами не поделитесь? Пожалуйста, если канцлер встал ровно в 9, то это к дождю, если проспал до 10, то к урожаю, зато если поднялся в 7, то это к войне, а в 5, к землетрясению. Про отход ко сну тоже есть, но я помню только одну. Если вы ляжете спать в 11 вечера, то не миновать распуска Думы. Я глянул на часы, без 7:11, и махнул рукой. А, ладно, пусть живет. Сейчас вы как, пойдете к себе, ваши комнаты на втором этаже правого крыла, или составите мне компанию на пару-тройку бутылочек пива с Астраханской воблой. На объект выезжаем завтра в 10 утра. Мы приехали туда в 10:30, лаборант уже сидел у установки, и негромко тарахтел форвакуумный насос. Познакомьтесь, представил я друг другу молодых людей, Александр, Петр, Яков, ну и ваш покорный слуга, с которым вы все уже знакомы. Временный коллектив по изучению феномена нетрадиционного туннелирования в сборе, можно приступать к работе. Глава 9. Александр закрыл дверь в аппаратную на ключ, потом сдал его дежурному и направился к так называемому поселку. Пока он состоял из 5 двухэтажных 12-квартирных домов, но уже рылись котлованы под новые постройки. Объект «Заря» в 8 километрах юго-восточнее Гдова в не таком уж далеком времени должен стать очередным закрытым наукоградом, которых и так имелось немало на просторах империи. Саша уже успел побывать в двух. Кучино и Осташкове, так его называли, хотя на самом деле объект располагался на острове Городомля. Александр был также в курсе о существовании мощного электронного НИИ в Каспийске. Правда, он не знал, что этот Каспийск находится на острове Николая и в Аральском море. Но тут уж ничего не поделаешь, режим секретности. Даже в самом Каспийске далеко не все знали, посреди какого моря стоит их остров. Саша переоделся, сунул в карман бумажник с деньгами и паспортом, потом выкатил из гаража велосипед и неспешно направился по лесной тропинке к аэродрому, который был примерно в полукилометре от поселка. Его чайка стояла в Гатчине. В принципе, вполне можно было купить и еще одну, но зачем? Ездить в Гдов в общем-то незачем, по объекту бессмысленно, тут и велосипед не нужен, и аэродром рядом, а там стоит Сашин личный тузик. Еще в школе Александр иногда жалел, что в Союзе нельзя иметь свой самолет, хотя, казалось бы, какие тут еще аэропланы, когда и автомобиль-то толком не купишь. Но почему-то трудности при покупке «Жигулей» задевали Александра куда меньше, чем полная невозможность приобрести что-нибудь крылатое. В конце концов, тот же «Запорожец» приобрести можно без особых проблем, а вот с самолетом натуральная труба, прямо хоть сам строй. Саша бы и построил, но для этого ему нужно было родиться хотя бы лет на 10 раньше. С начала 80-х КГБ уже рассматривал самодеятельных авиаконструкторов как свою потенциальную клиентуру. А тут, пожалуйста, и стоит этот тузик всего 980 рублей. Причем его можно купить с трехлетней рассрочкой и первым взносом в 350, но при этом подписать обязательство раз в год отбывать недельные сборы, а в случае войны стать ночным бомбардировщиком или связником. Впрочем, этот самолетик не возбранялось купить и просто так, но тогда он обошелся бы в 3000. Так что Саша выложил свою месячную получку, которую после покупки автомобиля все равно не удавалось растратить больше, чем на треть, как приходило время следующей, и подписал бумаги на рассрочку платежей и свои обязательства. После чего за 50 рублей еще 2 месяца посещал вечерние курсы, где его научили летать, и все. Вот он, его личный аэроплан, лети на нем куда угодно, только, разумеется, сначала сообщив об этом в режимный отдел. Самое интересное, подумалось Саше, что в новом мире его должность называется точно так же, как и в старом, старший лаборант, и круг обязанностей вроде похож, но только за одним исключением. Там только считалось, что Саша является ответственным за бесперебойную работу всего, что находилось в его подвале. На самом деле кто угодно мог прийти и заявить, что вот это надо сделать вот так, примерно как в случае с Кисиным и случилось. Ну и снабжение, конечно, оставляло желать лучшего, а уж про зарплату стыдно и вспомнить. Какая ответственность в 89-м году могла быть за 130 рублей в месяц? Здесь же Александр получал 350, и это при куда большей весомости тутошнего рубля. Заведующий комплексом был чистым администратором. То есть Саша ему говорил, чего не помешало бы сделать, тот записывал это в блокнот и вскоре сообщал, когда оно будет готово. Правда, иногда Александра ненадолго занимал вопрос, а что с ним будет, если он, например, начнет халтурить. Но проверять не было ни малейшего желания, и вовсе не из-за жутковатой славы Георгия Андреевича. Лаборант достаточно пообщался с канцлером, чтобы понять, он всегда делает то, что обещал. Правда, иногда с фантазией, этого у него не отнимешь. Так вот, на прямой вопрос, а вдруг не справлюсь, ответ был, чинить магнитофоны в Октябрьскую вас возьмут и без моей протекции. Да уж, взлетел я тут высоко, подумал лаборант, подъезжая к рулежной дорожке, где уже стоял его тузик. С самим канцлером за руку здороваюсь, и несколько раз удостаивался приглашения на вечерний чай или пиво. Впрочем, беседовать с Георгием Андреевичем всегда было интересно. Особенно запомнился первый разговор, когда канцлер разъяснил лаборанту некоторые тонкости реального устройства власти в Российской империи. «Вот вы мне тут говорили про разделение властей», — заметил Найденов, обстукивая в облу о край полированного стола. «Так ведь неужели незаметно, что оно у нас есть? Не на законодательную, исполнительную и судебную, реально такого и в 21 веке не больно-то найдешь. Но почему вы решили, что это вообще единственная возможность? Тут ведь важна не конкретика, а просто сам факт. И у нас есть совершенно четкое разделение, причем классическое, описанное Стругацкими. Помните, король по обыкновению великой светил, а Дон Рыба безгранично умен и всегда начеку. Причем они специально подчеркивают, что это не ситуация великий ум при слабом государе, несмотря на полную дебильность описываемого там короля. Это именно разделение властей, и у нас оно как раз такое и наличествует, причем при очень неглупом и волевом монархе. Император велик, светил, милосерден, отзывчив, доброжелателен и много чего еще. У меня все эти эпитеты даже записаны на специальной шпаргалке, а он их и так помнит. Ну а я, все остальное. Очень удобно, между прочим. Сталин, например, в вашей истории вынужден был одновременно быть и великим, и добрым, и грозным, а это довольно утомительно и не всегда удается вовремя переключиться. И как интересно, на самом деле выглядит ваша борьба добра со злом, хмыкнул лаборант. Пожалуйста, могу рассказать о позавчерашней беседе. Приезжаю это я к величеству поужинать, а он, ложку до рта не донеся и мне не дав, начинает возмущаться. Да с какой такой стати я буду миловать этого мерзавца, что ты мне за бумагу подсунул? Дали ему у тебя четвертак, и пусть сидит на здоровье, Радуется, что не повесили. Это мы с ним про одного военпреда, попавшегося на откате. Пришлось напомнить, что у нас давно принято в честь заименитства кого-нибудь миловать, а остальные кандидаты еще хуже. Правда, обещание, что сниженный до червонца срок помилованному покажется далеко не медом, наш всемилостивейший государь с меня все-таки взял. Но тогда ваш образ немножко недоработан, заметил лаборант, я имею в виду анекдоты про найденного. Рассказывают же, и не так чтобы редко, но случаев, чтобы кого-то за это посадили, нет. Почему же недоработан? Канцлер, конечно, тиран и душитель демократических свобод, но в чувстве юмора ему никто не отказывает и комплексом неполноценности он не страдает. Ему на всякую болтовню в общем-то начхать, так что все вполне в этот образ укладывается. Тем более, что анекдоты вещь довольно полезная. Во-первых, половину из них придумывают в моем информбюро. Талантливо сочиненный и к месту запущенный анекдот по эффективности не уступает пропагандистской кампании в прессе. А уж если это делать в комплексе, то и тем более. Потом есть так называемые тестовые. Это когда по скорости распространения и популярности анекдота можно судить о настроениях в обществе. Ну а насчет посадок. По-моему, когда органы вместо работы начинают заниматься подобной ерундой, то это говорит сразу о двух вещах. Первое, у них недопустимо упал профессиональный уровень, если не могут справиться с ситуацией не силовыми методами. И второе, обычно тесно связанное с первой, означает, что численность личного состава там недопустимо завышена, давно пора было разогнать лишних. Ладно, одну половину сочиняет ваше информбюро, а вторую кто? Недовольные. Разумеется, но не сажать же их за это, общество без недовольных не бывает. К тому же сочиненное по велению души и от избытка юмора, оно редко носит чисто деструктивный характер. А вот случай, когда сочинительство происходит за деньги, уже подлежат силовому пресечению. Но опять же не за анекдоты, а за те самые деньги или еще за что-нибудь. Как правило, безгрешные люди таким не занимаются, так что выбор есть. Машина к полету готова. Прервал воспоминания лаборанта дежурный механик. Саша занес было ногу, чтобы лезть в кабину, но вспомнил недавнюю выволочку от Георгия Андреевича и, вздохнув, приступил к так называемой молитве, то есть обязательной перед каждым полетом проверки по утвержденным пунктам. Шасси, дренажный кран нижнего цилиндра, рули горизонтальные и вертикальные, элероны, натяжение крепежных тросов, зарядка аккумулятора, визуальный контроль наличия бензина и масла и отсутствия их протечек. На все ушло минут 5, и Александр, включив рацию, запросил у КДП разрешение на взлет. «Можно», — послышалось в наушниках. Лаборант перекинул вниз тумблер зажигания, пару раз качнул рычажок подсоса и нажал кнопку стартера. «Никаких контакт». «Есть контакт, тут не требовалось». Ровно затарахтел движок. После короткого разбега самолетик поднялся в воздух и, резво набирая высоту, взял курс на Гатчину. В полете Александр задумался, сообщать ли Георгию Андреевичу о письме, пришедшем от Кисина. Наверняка ведь его спецслужбы в курсе, а скорее всего, канцлер прочитал это творение раньше лаборанта. Но, пожалуй, не помешает все-таки из диспетчерской позвонить в секретариат и сказать, что такое письмо получено. В конце концов, Виктор Иванович в нем спрашивал, что нужно сделать, дабы побыстрее попасть на прием к канцлеру. Так почему бы и не выяснить это у самого найденного? Борт 4320, раздался в наушниках голос гатчинского диспетчера. Заходите по седьмому коридору, посадка на полосе 4 дубль. Понял, спасибо, ответил Александр и, немного прибрав газ, двинул ручку от себя. Сдав самолет аэродромной команде, лаборант позвонил в секретариат. Ждите, переключаем на кабинет, последовал ответ, и вскоре в трубке раздался голос Георгия Андреевича. Прилетели на выходные, вот и замечательно, тут Капица с Френкелем уже почти закончили работу на ВЦ. В понедельник или вторник все вместе сядем утверждать программу экспериментов, а пока гуляйте. Если интересно, можете приехать ко мне часов в 10 вечера, я сегодня ужинаю у себя, а не в зимнем. Заодно и прикинем, что вам ответить нашему общему знакомому. Из диспетчерской лаборант отправился на автостоянку, где его ждала Чайка. И вскоре был на квартире, которую он снимал в Гатчине. Прошелся по пустым комнатам, хмыкнул, глянул на часы и решил, что до ужина с канцлером он, пожалуй, успеет съездить в Питер и выполнить запланированные культурные мероприятия. Пообедать у Данана, зря, что ли, столько читал про этот ресторан в исторических романах, после чего посмотреть в Александринском театре «Три сестры». Ресторан «Лаборанта» не удивил ничем, а вот театр понравился. Во-первых, снаружи он оказался очень похож на большой. Во-вторых, там замечательно играл чем-то похожий на Моргунова актер Давыдов. А в-третьих, удалось познакомиться с довольно интересной девушкой, бестужевской курсисткой Наташей, которую он после спектакля подвез домой на машине. Правда, вместе с матерью, так что никакого продолжения сегодня не последовало, но в том, что оно будет, Саша не сомневался. Однако теперь, хоть и неудобно, но придется снова спрашивать у найденного, не из дома ли его новая знакомая. После событий лета прошлого года у лаборанта образовалось нечто вроде фобии, в каждом встречном лице противоположного пола ему мерещилась агентесса. Но канцлер, узнав об этом, пообещал честно прояснять данный вопрос 5 раз в год, и в текущем 1915-м у лаборанта оставалось еще 3 неиспользованных раза. «Вроде не из дома», — усмехнулся канцлер, услышав вопрос Александра, «но точно смогу сказать завтра. Присаживайтесь, надеюсь, вам Уданана аппетит окончательно не отбило, и поделитесь впечатлениями о театре, а то, стыдно сказать, сам я был только в Мариинском, да и то с целью посмотреть, как там пляшет наша подопечная Кшесинская. Кстати, очень даже ничего, если интересуетесь, сходите, не пожалеете. А почему мне интересно ваше мнение про три сестры? Хм, отчего бы и не рассказать. Тут все три величества, включая и мою собственную супругу, иногда любит пройтись по плебейским вкусам канцлера найденного. И пиво-то он в облой закусывает, и в вопросах театральной жизни дуб дубом, и художников называет малярами, не говоря уж про поэтов. Поэтому полезно иногда блеснуть эрудицией, но не специально же тащиться в театр для этого. А ваше мнение мне ценно потому, что оно исходит от человека, выросшего в СССР и еще сохранившего взгляды конца 20 века. Наверное, не только на театр, предположил лаборант. Совершенно верно, и ваши наблюдения про нашу жизнь мне тоже интересны. Иногда вы обращаете внимание на такие детали, которые местные не замечают из-за их вроде бы совершенной обыденности. А ведь одна из самых важных проблем любой власти – это разносторонняя и достоверная информация. Ну вспомните, например, что знал тот же Брежнев о жизни простого народа, только то, что ему докладывали. О достоверности таких сведений лучше помолчать, учитывая характер его окружения. Но даже доклад честного и болеющего за свое дело чиновника всегда будет как минимум однобоким. У нас постоянным мониторингом занимаются комиссары, и мои, и императорские. Это взгляд уже с другой колокольни. Сравнивая комиссарские доклады с чиновничьими, можно получить первое приближение картины, но не более того. Для уточнения существуют народные контролеры, они развернут изображение применительно к своей кочке. Далее, будущие зарубежные агенты дома и 6-го отдела. Надо же им где-то тренироваться, вот перед отправкой за границу они и работают по паре лет шпионами в своей стране. Им не ставится задача раскрывать заговор или разоблачать врагов, только регулярная и объективная информация по обозначенным направлениям. Впрочем, отслеживание только что появившихся тенденций, не обозначенных в директивах, также приветствуется. Всякие ходоки к императору и мне тоже нет-нет да расскажут что-нибудь интересное, ими занимаются соответствующие отделы в наших секретариатах. И на всем этом фоне ваши наблюдения тоже неплохо смотрятся, можете мне поверить. Так что начинайте просвещать меня про театр. С чего он сейчас начинается? С вешалки или, как это и положено, все-таки с буфета? Уже под самый конец беседы Саша вспомнил о письме Кисина. А, рассмеялся Найденов, так это он наконец посмотрел «Небесный тихоход». Как, вы еще не видели? Вот они, театры-то, до чего людей доводит. В общем, наш фильм был, мягко говоря, поставлен по мотивам вашего. Ну очень по мотивам, так что Виктор Иванович сразу сообразил, что таких совпадений просто не может быть, и сделал очевидный вывод, что ваше с ним межмировое путешествие было отнюдь не единственным. Потом он 3 дня читал все, что смог найти о работе 6-го отдела и контрразведки, и даже пытался расспросить товарищей по партии про Дом-2. Видимо, проникся, но сознаваться решил на самом высоком уровне. Действительно, пора, мне даже интересно, что этот тип собирается предложить. Наверное, организовать правящую партию для скорейшего притворения в жизнь всего, что только может понадобиться. Саша отставил пустой стакан и закончил. Ведь у вас же ее нет, с его точки зрения это вопиющая недоработка. Глава 10. Теплым июльским вечером Виктор Иванович Кисин возвращался домой с работы. Пусть квартира и съемная, но за год он к ней привык и уже считал своим домом. В немалой степени этому способствовала приходящая домработница Аглая. Кисин получал уже не 25 рублей и мог позволить себе прислугу, которая прибирала одно время совсем пришедшую в упадок после отъезда лаборанта квартиру, и уже полгода иногда делила с Кисиным постель. Да, ей было не 20 лет, как тем девицам, что липли к Кобзеву словно мухи, а как минимум раза в два побольше, так ведь и Виктор Иванович тоже не мальчик. А учитывая, что до этого он ни разу не изменял жене, ситуация вообще казалась ему захватывающим приключением в духе фильмов про Анжелику. Интересно, подумал Виктор Иванович, подходя к дому, ответит ли лаборант на его письмо. Живет-то он теперь в Гатчине, недалеко от резиденции канцлера, ему недолго занести прошение в приемную, или придется все-таки посылать его обычной почтой. Поднявшись на четвертый этаж, Кисин перевел дух перед дверью, этажи в доме были отнюдь не как в хрущевке, а лифта не имелось. Зашел в квартиру, скинул котелок, пиджак и прошел в большую комнату, которая после убытия Александра стала рабочим кабинетом, и замер как вкопанный. Бумаги, которые он с утра оставил на столе в полном беспорядке, аккуратной стопкой лежали с краю, а точно в центре неизвестно откуда появился большой белый конверт. Ни адреса, ни марок на нем не имелось, и только в углу был оттиснут большой фиолетовый штамп уплачено. Впрочем, толком оценить его Виктор Иванович не смог, потому как не читал «Мастера и Маргариту», уже догадываясь, от кого пришло таинственное послание, и недоумевая только насчет штампа, вроде бы это слово пишется не так. Кисин взял конверт и, уняв дрожь в руках, вскрыл. Да, там действительно был канцлерский бланк, на котором сообщалось, что согласно просьбе господина Кисина В.И., ему назначено явиться на прием 2 августа в 19:30. Кроме бланка в конверте обнаружился билет второго класса на скорый поезд Москва, Санкт-Петербург и план, карта Гатчины, где красными стрелками был обозначен путь от станции до одного из подъездов дворца. Значит, через неделю надо брать отпуск за свой счет и ехать, подумал Кисин. Доведется ли вернуться? Некоторый оптимизм внушал билет. Если бы Виктор Иванович был совсем не нужен канцлеру, его бы в конверт не положили. Тем более второго класса. Именно в таком они с Кобзевым доехали от Читы до Москвы. Что-то вроде советского купейного, но этих купе всего 7 в вагоне, и они просторней. Правда, окна небольшие, но это не вызывает неудобства. И вот 2 августа около 7 вечера Кисин подошел к обозначенному на плане подъезду Гатчинского дворца. «Вам же назначено на 7:30», заметил проверивший его паспорт охранник у входа, «так что лучше минут 25 погуляйте в парке». «Да, можно, а куда нельзя, вас все равно не пустят, не волнуйтесь». Раза три обойдя небольшой зеленый квадрат с какими-то статуями меж кустов, названный охранником парком, Кисин вновь подошел к дворцу, и на сей раз был запущен внутрь. Секретариат находился совсем рядом, а там дали провожатого до приемной. Зайдя, Виктор Иванович с любопытством огляделся. Да, очень скромно, если не сказать большего. Комната площадью 40 метров имела десяток кресел у стены, причем у двух кожа была поцарапана, как будто ее кто-то драл когтями. Два низких столика с газетами и журналами и секретарь у двери, скорее всего, в сам кабинет. Больше в приемной никого не было. «Подождите немного, у Георгия Андреевича посетитель», сообщил секретарь и занялся какими-то бумагами. Но минуты через три встал и подошел к входной двери приемной. В этот момент из канцлерского кабинета пробкой вылетел невысокий полный господинчик с заметно перекошенной физиономией, к тому же чем-то напоминающий поросячью. Он промчался мимо Кисина, на бегу причитая что-то вроде: «А говорили, вот святой истинный крест, а говорили», и исчез за предупредительно распахнутой секретарем дверью. «Странно», — подумал Кисин, — «где же я его не так давно видел? Кажется, в редакции журнала «Коммунист». Точно, заведующий отделом экономической политики, он еще раз спрашивал меня про наш институтский кооператив. Как там его, Тимур Егорович или наоборот? В общем, внук какого-то писателя. Но тут-то он как оказался, наверное, это другой, просто очень похож», — решил Кисин и услышал секретарское: «Виктор Иванович, заходите». Кисин зашел, сделал два шага, поднял глаза на стоящего у большого стола хозяина кабинета и с ужасом почувствовал, что у него отнимаются ноги. Одного беглого взгляда хватило, чтобы понять, перед ним олицетворенная власть. Именно так, всеми большими буквами. Раньше Виктору Ивановичу казалось, что сосед тестя по дому на Фрунзенской, опальный пенсионер Каганович, преувеличивал, рассказывая, что лично он чувствовал, входя в кабинет Сталина, ну не бывает таких людей, чтобы внушать трепет с первого взгляда, но теперь понял, еще как бывает, и хотя глаза канцлера были скрыты за зеркальными очками, Киссин знал, что тот видит его насквозь, хотелось одновременно и вытянуться по стойке смирно, и упасть на колени, присаживайтесь, канцлер кивком указал на стул, Киссину даже в голову не пришло вякнуть что-то про приличие, мол, неудобно гостю садиться первым, а слушаться такого человека, он сделал два шага на подгибающихся ногах и с облегчением плюхнулся на жесткое сиденье. Некоторое время Найденов с еле уловимым интересом смотрел на него сверху вниз, а потом тоже сел напротив. «Я вас внимательно слушаю». Виктор Иванович попытался мобилизовать все, что у него осталось от самообладания. От того, как он сейчас себя поведет, зависит его судьба. Главное, докладывать все четко, коротко и как еще, сейчас он вспомнить не мог, но сглотнул и начал. «В ваше высочество, я пришел в целях сообщить, что не являюсь уроженцем России, то есть этой России, которая ваша, я из той, которая Советский Союз случайно попал сюда в результате». Тут он хотел продолжить необдуманных действий лаборанта Кобзева, но наткнулся на взгляд канцлера и прикусил язык, собрался с силами и выпалил. «В результате моей собственной ошибки, произошедшей от недостаточного знакомства с принципами работы установки нетрадиционного, чего именно, у Киссина из головы вылетело. Там почему-то вертелось слово «секса», но оно явно не подходило к ситуации. Готов искупить, неуверенно проблеял он, чувствуя, что говорит явно не то, но молчать будет еще хуже. «Я знаю, как вы оказались в этом мире», — подтвердил канцлер, «так что можете рассказывать дальше. Кстати, папку с докладной запиской размышления о партийном строительстве в Российской империи вы забыли в приемной. Ничего страшного, ее содержание нам тоже известно. И вы, значит, желаете предложить свои услуги в этом направлении?» Киссин с надеждой глянул на канцлера. Кажется, это его чем-то заинтересовало. «Ну правильно, не может же такой человек не видеть, что предлагаются вполне разумные решения, подтвердившие свою правильность многолетней истории великих свершений Советского Союза, и что предлагающие их». Тут Киссин замер, не в силах продолжить даже в мыслях, тем более что совершенно ясно, никакой особой тайны они для собеседника не представляют. «Чем вы занимались в Партбюро?» — последовал тем временем вопрос. «Идеологической работой, ясно. Кто ваши родители?» «Отец был прокурором Черемушкинского района, это, знаю. То есть ваш папа юрист, да, а мама, наверное, русская», — неизвестно чему усмехнулся канцлер. «Тогда минимальные требования к партийному вождю у вас действительно соблюдены, но именно что только минимальные, к сожалению». Виктору Ивановичу показалось, что канцлер его с кем-то сравнивает, и пока сравнение не в его пользу. Как доказать, что это нет, не ошибка, такие люди не ошибаются? Как дать понять, что не все зависит от каких-то личных данных? Главное – готовность. Господи, как? Он с надеждой поднял глаза на собеседника и в который раз обомлел. Только что перед ним сидел человек, олицетворяющий собой незыблемую, мудрую и безжалостную власть, с которым никому в здравом уме не пришло бы в голову не то что спорить, но и просто без должного рвения исполнять любые его приказы. Так вот, этот человек исчез. Сейчас перед Киссиным был старший товарищ, доброжелательный, умный и опытный, хоть и немножко строгий, и он смотрел на собеседника с искренним участием, пониманию чего совершенно не мешали никуда не девшиеся зеркальные очки. «Вот именно», — кивнул канцлер, — «вам предстоит доказать готовность к решению сложных задач, и сделать это я вам предлагаю следующим образом. Да, мы умеем перемещаться между мирами, причем осознанно, а не случайно, как это вышло у вас, но и ваш случай представляет собой определенный интерес. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь вспомнить все, что вы слышали об Арутюняне, затем, людей, которые могли знать про него еще что-то, знакомых, друзей и недоброжелателей этих людей, и так далее, вплоть до самых мелких подробностей и самых глупых сплетен. Жить вы пока будете во дворце, но ваша свобода не ограничивается. Можете гулять по Гатчине или даже Питеру, это не возбраняется. Прекрасный город, очень рекомендую посетить. Разумеется, в сопровождении. Надеюсь, вы понимаете необходимость этого и не станете на меня обижаться?» Кисинистово закивал. Вот и замечательно. Вам выделят магнитофон и стенографисток. Если вам что-либо потребуется, говорите им. И не стесняйтесь, потому что иначе, отвлекшись мыслью на что-нибудь постороннее, вы невзначай сможете забыть какую-нибудь важную деталь, а это ни к чему. Вы меня поняли? Кисин вскочил, потому что с последней фразой старший товарищ исчез, и сейчас на него холодно смотрел тот, кого Виктор Иванович увидел, входя в этот кабинет. «Так точно!» — с энтузиазмом воскликнул он. «Я так и думал. Идите, господин Кисин, и помните, мы на вас надеемся». Спиной вперед, не в силах оторвать глаз от великого канцлера Великой Империи, Виктор Иванович допятился до двери и с облегчением вывалился в приемную, шагая вслед за неразговорчивым молодым человеком, которому было поручено проводить его в апартаменты. Кисин испытывал небывалый душевный подъем, чего с ним не случалось с самого рождения. Вот он, шанс. Понятно, почему про канцлера ходят столь противоречивые слухи. То он простой и добрый дядя Жора, заступник народа, то глумливый циничный палач, одним росчерком пера отправляющий тысячи невинных на страшные вилюи, откуда возвращаются единицы. Разумеется, все они имеют под собой основание. Этот человек может изобразить из себя кого угодно, вплоть до лучшего друга всех детей и физкультурников. Но ему, Кисину, он счел нужным продемонстрировать свою истинную сущность. Именно истинную, потому что изобразить такое невозможно. Что это, как не знак высокого доверия, которое обязательно надо оправдать, потому что иначе. Нет, решил Виктор Иванович, о таком нельзя даже думать. Ведь в чем главный талант любого руководителя? Ставить подчиненным только те задачи, которые им по силам. И канцлер, безусловно, обладает им в должной мере, иначе просто не может быть. Разумеется, надо постараться и вспомнить как можно больше, потому как знал Кисин действительно довольно много, и он оправдает доверие. Небось лаборанту тоже задавали эти вопросы, но что он мог ответить, о чем рассказать, что где лежит в его подвале, и не более того. Разумеется, канцлер сразу понял, к кому нужно обратиться за информацией, и он ее получит, а затем, ведь не зря же его высочество согласился с принципиальной важностью вопросов партийного строительства, и не надо смущаться, что он, Кисин, здесь безродный новичок. Канцлер не боится поднимать на самый верх верных и преданных, не обращая ни малейшего внимания на их происхождение. Вон, георгиевский магнат Фишман, перед которым и в Москве трясется половина чиновников, а как же, генеральный комиссар, в нашем мире никто про него ничего не слышал, а здесь, на тебе, с такой фамилией, и такой рожей, прости господи, за что его поднял из грязи и приблизил к себе канцлер, неважно, потому что его, Кисина, он приблизит за безграничную преданность и готовность выполнить любой приказ, и недалек тот день, когда, Виктор Иванович представил себе этот момент, вот он идет в черном мундире с серебряными молниями и дубовыми листьями в петлицах, а вокруг него, незримый, но от этого только еще более значительный ореол силы и власти. Разумеется, это всего лишь малая толика силы и власти канцлера, но мала она только по сравнению с ним, а для прочих людишек. Кисин отдавал себе отчет, что в покинутом им СССР он ни при каких условиях не получил бы и десятой части тех возможностей, что вдруг открылись перед ним здесь. «Ваши комнаты?» Отвлек его от возвышенных мыслей голос провожатого. «Когда мой визитер покинул кабинет, я еще минуты три приходил в себя. Нет, ну каков фрукт? Сходить, что ли, руки вымыть?» Хоть и не здоровался с ним. Правильно Гоша хотел на него полюбоваться, экземпляр весьма интересный. «Ничего, наверное, и в записи наша беседа будет смотреться неплохо. Как там писал Лермонтов? Да, были люди в наше время. Вот именно. Мало того, что были... Так ведь никуда и не делись за 20 лет, разве что парочка села, так это в порядке исключения. Причем сидят и пишут, заразы, статьи и чуть ли не книги, изображая из себя узников совести. Почему-то у нас в империи что на лесоповале, что в алмазном карьере никому после смены и в голову не приходит заниматься эпистолярным искусством. Но каким бы он ни был, а пользу действительно может принести немалую, потому как нам обязательно нужно точно знать, жив или уже нет доктор физико-математических наук Арутюнян. И если жив, то где сейчас его искать? Глава 11. Примерно через час после приема партийного деятеля из 89 года я прибыл в Зимний, показать Гоше записи, заодно поужинать. Почему-то она не произвела должного впечатления на величество, хотя основные моменты с моей точки зрения там получились очень неплохо. Заинтересовал его несколько другой вопрос. «Вот объясни мне такую вещь», – начал он. «Я уже который год слышу, что у нас в России есть какой-то великий и ужасный канцлер, он же гатчинский коршун. Но сколько ни приезжал в Гатчину, ни разу никакого ужасного коршуна не видел. Там только ты сидишь, да и то не всегда, и кошки по коридорам носятся. Опять же 40 минут назад в мой секретариат звонят, к вам выехал канцлер. Ага, думаю, вот оно. И что, опять приехал дядя Жора? Но ведь судя по восторгу на физиономии твоего Кисина, он видел нечто совсем другое. Почему же я, внимательно просматривая весьма качественную запись, не могу заметить ничего даже отдаленно похожего? Будешь под руку говорить, когда в ней вилка, стану ужинать у себя, а к тебе приезжать только в сортир, пообещал я, приступая к бифштексу. Ну что за манера решать мировые проблемы, толком не пожрав и даже пива не выпив? Вот и не видишь великого канцлера, хотя он очень даже есть. После чего последовал примерно 10-минутный перерыв, за время которого я управился с ужином, и, открыв пиво, заметил: «Интересно, когда тебе надоест подсовывать мне стаканы? Это же не водка, в конце концов, а пиво, которое надо пить прямо из бутылки. Ну и относительно великого канцлера, ты думаешь, что Кисин его вот прямо так, без всякой подготовки, взял и увидел? Фигушки, это не такое простое дело. Сколько времени одна из лучших Танечкиных специалисток по внушению подсознательных реакций, старший ликтор Зверюгина, ему мозги настраивала под предлогом мытья полов и всего прочего. Значит, это ему заранее установку сделали, тогда понятно. И очки ты не снял из соображения окончательно его не доконать, а то ведь как глянет на них, так и обмирает. Боялся, что от твоего прямого взгляда он вовсе в обморок хлопнется. Величество, ну я же тебе все-таки не Вольф Мессинг, взглядом кого-то гипнотизировать. У нормальных специалистов для этого используется блестящий шарик на ручке, или даже хорошо отполированная чайная ложка, а ему Аглая дала установку на очки. Их же тут, кроме меня, почти никто не носит, зеркальные-то установок вакуумного напыления мало и они под контролем. Ну и мундир, понятно, тоже шел до кучи в образе. А как же ты в очках смог взглядом что-то такое изобразить, что бедный Кисин прямо на глазах переходил от ужаса к восторгу и обратно? Вот как раз без них у меня точно ничего не получилось бы, я с людьми умею только языком разговаривать, ну или кулаками, в особо исключительных случаях. Тут же требовалось всего лишь поворачивать голову так, чтобы он видел в очках то свою перекошенную рожу, то освещенное закатом окно, то люстру с куском потолка. Уж этому-то я за 11 лет своего канцлерства научился. Чай, этот хмырь далеко не первый, с кем велись подобные беседы, а установки на такие картины ему были даны заранее. Тогда не понимаю, зачем все эти сложности? Не проще ли было его сразу допросить под гипнозом, и все? Если бы нам от него требовался конкретный ответ на один вопрос, то да. Но нам же нужно абсолютно все, что он хоть теоретически может вспомнить. А для этого клиента нужно привести в соответствующее состояние, что и было проделано. Когда энтузиазм у него малость ослабнет, придется повторить сеанс, ничего не поделаешь. Хотя, конечно, я ожидал более скромного эффекта. Наверное, все эти твои фокусы отвечали потребностям каких-то сторон его души, предположил Гоша. Вот только я не уверен, что лучших, а мне кажется, что именно их. Ну чего еще приличного могло в нем пробудиться? Тут хоть человек загорелся рвением направить его в нужную сторону, и все, даже после окончания операции с Арутюняном этого Кисина можно будет куда-нибудь пристроить, начальником лагеря, к примеру. Да ты что, это же очень ответственная должность, у Виктора Ивановича мигом половина заключенных разбежится, а оставшиеся сядут писать книжки против нашего кровавого режима. Нет, подберем ему что-нибудь попроще, где нельзя напортачить, но об этом можно будет подумать и потом. Это хорошо, что ты все-таки собираешься подумать, заметил Гоша, потому что кем бы он ни был, но сказано, мы в ответе за тех, кого приручили. Я, что ли, его тебе приручал? Тоже мне, нашел дедушку Дурова. Сам он приручился, потому что давно хотел, а мы просто направили этот процесс в конструктивное русло. И хватит, ну его взад, этого Кисина. Мне из-за него сегодня даже пиво кажется каким-то кислым. Хватит так хватит, согласился Гоша. Тем более ты знаешь, отчего я про приручение вспомнил. Недавно «Маленького принца» перечитал, и даже как-то жалко стало, что у нас такой книги не будет. Вполне возможно, что и будет. За Сент-Экзюпери сейчас присматривает целая группа, чтобы его биография поменьше отличалась от той, что была в другом мире. Воздушную экскурсию ему устроили еще в 12-м году, точно как там. Заранее уже Рене де Соссен ищем, правда, пока никак не можем найти. Если и потом не найдем, придется соображать, где взять замену. В смысле, в каком именно отделе. Так что я все-таки надеюсь, что такой великий писатель будет и у нас. Полного совпадения книг вряд ли стоит ждать, но это не так страшно. Наверняка даже лучше что-нибудь напишет, потому как в побежденной стране писательские таланты почему-то расцветают ярче. Там он оказался в такой ситуации только в 40 лет, а здесь уже. Но вот с Ремарком, боюсь, мы тут пролетаем. Не новую же войну ради него устраивать. А без нее в лучшем случае получится нечто чуть выше среднего, хотя интересно будет посмотреть, что именно. Ну и давай перейдем к основной теме сегодняшней встречи, нужна твоя санкция. Бери, пожал плечами Гоша, тебе ее в устном или письменном виде. В принципе, конечно, неплохо было бы узнать на что, но это не обязательно. На расширение наших иномирных операций до территории Азербайджана. Подготовка агентов в целом закончена. А как только мы в очередной раз запустим время в 21 веке, к гостившему у нас думцу придет наш человек и потребует поделиться бакинскими связями, они у него есть. Мы же выцарапали именно эту сволочь не только за выдающуюся мерзость натуры, хотя и этот мотив присутствовал, а потому, что он паразитирует на близких к нефтянке кругах. Разумеется, делай что считаешь нужным. Кстати, а можно тебе задать небольшой такой вопросец типа теста? Про кошачью бумагу из Штатов, ну вот вечно так, захочешь сделать тебе сюрприз, а ты, оказывается, уже в курсе. Я же это письмо полчаса назад получил из рук в руки, когда твои орлы его прочитать-то успели. Недели три назад, в Штатах, когда оно только писалось. Правда, это был черновик, так что интересно будет посмотреть, не добавили ли чего, а кто привез. По дипломатическим каналам его передавать отказались, насколько я в курсе. Ну хоть чего-то не знаешь, довольно откинулся на спинку стула Гоша. Один не очень известный, но с моей точки зрения вполне приличный американский писатель, Сетон Томпсон. Будет свободное время, почитай, рекомендую. Это он кому не очень известный, тебе, что ли? Да в Советском Союзе на его книгах выросли десятки поколений юных натуралистов. И даже я, хотя юнат из меня не вышел. Значит, сам вот так взял и привез, вот ведь незадача какая. Это письмо явилось хоть и несколько запоздавшей, но зато бурной реакцией на мою дезу о том, что нашими крылатыми ракетами управляют специально обученные кошки. После смерти Черчилля небольшая часть его дневников попала в руки американцев и была опубликована. Ничего особо интересного там не содержалось, но надо же к чему-то прицепиться. Вот и докопались до кошек. Сначала просто копили возмущение, но где-то полгода назад организовали международный кошкозащитный комитет и начали агитацию за давление на Россию. Чтобы, значит, та перестала принудительно забривать милых зверьков в свой ИФ, где их ждет мученическая смерть, а разрешила свободную эмиграцию кошек на Запад. Данное движение было поддержано Альперовичем, потому как распространение оно получило только в Южных Штатах, а всякое, хоть даже и самое слабое, подобие нагнетания напряженности между Севером и Югом нами весьма приветствовалось. Так чего же здесь плохого, что письмо привез именно Сетон Томпсон? Не понял император. Я же надеялся, что курьером будет или совсем простой и ничего не понимающий кошкозащитник, или кто-нибудь из управления стратегических служб. Тогда можно было бы с каменным выражением на морде объяснить, что все это гнусные и лживые измышления врагов, а если собеседник усомнится, пообещать засунуть его в ракету вместо кошки и запустить. Теперь же подобные алгоритмы не годятся. Ты ему когда ответ обещал, на днях, точной даты не называл. Да, с ним придется поуважительней. Слушай, а почему бы тебе не заявить, что среди кошек очень популярен кодекс самурая, и они относятся к людям снисходительно только потому, что не видит в них даже слабого подобия настоящего сёгуна. Но когда увидит, их существование наконец-то приобретет истинный смысл. Отдать жизнь за хозяина. Сможет твой Рекс изобразить из себя что-нибудь этакое? То, что ты сможешь прикинуться тем самым сёгуном, я не сомневаюсь. Да, пожалуй, в этом что-то есть. Причем показать лучше не одного Рекса, а вместе с детьми. Правда, их всего 5, в сумме число будет какое-то неправильное. Хотя если в команду добавить Рыжика, получится как раз 7 самураев, то есть оптимальное количество. И зря ты насчет него сомневаешься, да он у нас, мягко говоря, не Спиноза. Но команду ФАС знает отлично и выполняет не задумываясь, с огромным энтузиазмом. Орет как, не слышал, ну это ты много потерял. Почти как сирена у пикировщика. Хорошо хоть редко, но для такого случая мы его попросим продемонстрировать вокал. Меня не забудь позвать на этот цирк, усмехнулся Гоша, но вообще-то не знаешь, чего это они возбудились именно сейчас. А ты вспомни, что в январе было в Ливии. По Ялтинскому договору 12-го года Ливия становилась зоной интереса в Германии. Тут, пожалуй, не помешает сделать небольшое отступление. Представьте себе, что кто-то всю жизнь не доедал, не то что голодал на грани смерти, а просто питался небольшими количествами простой и не очень качественной пищи. Что будет с этим человеком, если вдруг предоставить ему возможность есть без ограничений, причем продукцией у лучших поваров? Пусть он и все понимает, но один черт, поначалу обожрется, и только намучившись запорами и поносами, приобретет хоть какую-то сдержанность в еде, это в самом лучшем случае. Обычно же средний индивидуум в такой ситуации спохватывается лишь тогда, когда обнаруживает, что отныне он может лицезреть свое хозяйство только в зеркале, а напрямую мешает брюхо. Так вот, с момента своего образования Германская империя находилась в состоянии довольно жесткого сырьевого и территориального голода. Поэтому, как только по результатам войны были получены огромные и богатые территории, она со всем пылом, забыв о сдержанности, ринулась их осваивать. И если с Алжиром у них хоть с трудом, но что-то получалось, то в Ливии немцы откровенно увязли. Все 3 до того собачившихся друг с другом повстанческих движения объединились и не выпускали немцев за пределы хорошо укрепленных гарнизонов, а в последний год провели несколько удачных штурмов, отчего и без того небольшая контролируемая Германией территория еще сократилась. Не последнюю роль в этом играли английские военные советники, присутствующие там в немалых количествах. Кайзер слал гневные ноты Эдуарду VII, но тот отвечал, что Англия тут ни при чем. После войны на островах голодно, опять же высокая безработица, особенно среди офицеров. Вот они и ищут себе службу частным порядком. Если бы его величество Вильгельм II финансово поспособствовал решению данной проблемы, то ее наверняка можно было бы снять, заверял кайзер Эдик. А пока у Великобритании не хватает денег даже на положенные по закону мизерные военные пенсии. Видя бедственное положение союзника, Россия послала в Ливию 3 эскадрильи модернизированных пахухалей, вооруженных крылатыми ракетами воздух, земля последнего поколения, и несколько лагерей повстанцев было уничтожено, благодаря чему немцы сначала восстановили статус-кво, а потом даже смогли организовать 2 новых форта. Англичане же, посмотрев на применение этих ракет, сделали вывод, что объяснить их эволюцией в воздухе телеуправлением невозможно, а наличие там пилота не объясняет точность ночных ударов, да и размеры этих ракет отметают всякую мысль о том, что там может поместиться человек, и, значит, в числе прочих отрабатывалась кошачья теория. Кроме того, в ближайшее время противник получит новую порцию пищи для размышлений. Один сбежавший в Уругвай московский анархист скоро выпустит свою разоблачительную книгу «Голова профессора Дауэльского», которую по мотивам соответствующего романа Беляева накорябал коллектив георгиевских авторов под присмотром Фишмана. «Ладно», — сказал я, вставая, — придумаем что-нибудь специально для Ситона Томпсона. Спокойной ночи, мне пора к себе. Однако придумывать почти ничего не пришлось. Стоило мне зайти в свое жилое крыло, как я был встречен супругой. Научил Настю в шахматы играть, озадачила меня вопросом Мари. Причем по ней можно было заметить, что случилось нечто экстраординарное. Но ведь со мной ей не интересно, с Алешей тоже, выигрывает. А сам с ней почти не играешь. Так она сегодня вечером села с Рексом. Он у нее выиграл, представляешь себе? Ну подумаешь, выиграл, не такой уж у нас дочь великий гроссмейстер. Но тут, хоть и с некоторым опозданием, я врубился. Как с Рексом, в шахматы, с этим котом. У нас что, в Гатчине есть еще какой-то Рекс? Вполне резонно осведомилась Мари. Именно с ним. Да как же он фигуры переставлял? Настя им шарфики из войлока сделала. Может, он просто двигал фигуры наобум, а ты это приняла за игру? Мари задумалась. Сама она знала, как ходит, и не более того. Вроде он ходил правильно, неуверенно сказала она. Где это было? В гостиной, на столике у окна, тогда должна была получиться хорошая запись. Я, пожалуй, прямо сейчас схожу. Ты со мной? Зачем, когда я это всего 2 часа назад видела своими глазами? Говорила ведь, что Рекс умнее половины здешнего народа. А ты не верил? Так сходи и посмотри. Когда я пришел в аппаратную и попросил прокрутить 2-часовой давности записи с гостиной, дежурный техник улыбнулся. Хотите посмотреть, как дочка играет? Сегодня она что-то была не в ударе. А вот Рекс, молодец. Королевский гамбит он провел просто отлично, приятно было посмотреть. Чувствуя, что у меня потихоньку трогается крыша, я уставился на экран. Сомнения в том, что Рекс двигал фигуры осознанно, исчезли сразу. Он именно играл, и причем весьма неплохо, примерно как Настя. А вот она сегодня играла заметно хуже своего обычного уровня. Мат на 24-м ходу, это же надо. Хотя стоп, я попросил прокрутить этот кусок еще раз. Теперь я анализировал только игру, отвлекшись от состава игроков. Белые с войлочными шарфиками развивали партию ну точно как Настя. У нее уже появился свой стиль, который вполне можно было узнать. А вот черные вели себя просто никак. Просмотрев запись в 3-й раз, я наконец понял, в чем тут дело, и облегченно вздохнул. Весь смысл игры для Рекса заключался в том, чтобы понять, какую фигуру и куда надо переставить, чтобы это совпало с Настиными желаниями. То есть это были не шахматы, а Настин спектакль, где она вела и черных, и белых, а для Рекса угадайка. Но все равно, силен хвостатый, да и Настя тоже, вон чего придумала. И, значит, вопрос, что именно показать Ситон Томпсону, прояснился сам собой. Глава 12. Обычно мой рабочий день начинался со встречи с дежурными секретарем и референтом. Каждый представлял мне обзор событий за прошедшие сутки, уже расфасованный по папкам нехорошо, катастрофично и все остальное. Секретарь отвечал за открытые источники, в основном прессу и народный контроль, а референт за не совсем открытые. Вовсе уж секретные доклады я получал напрямую, как правило, от Танечки или Алла Фузова. Такой порядок сложился сам собой, исторически, потому как первое время, только став канцлером, я обычно начинал день с вопроса своей команде. Ну-ка, чего у нас тут случилось непоправимого и какую из этого можно извлечь пользу? Ибо извлечь ее из благоприятного события сможет любой дурак. Правда, он скорее всего извлечет не всю возможную пользу, но это уже другой вопрос. Сегодня у обоих молодых людей, ждавших моего появления в приемной, в руках было по 2 папки, нехорошая желтая и остальная зеленая, то есть катастрофических событий за прошедшие сутки не усмотрел ни секретариат, ни отдел референтов, иначе присутствовали бы красные папки. Естественно, я начал обзор с желтых. Что интересно, там описывалось в общем-то одно и то же. Опять проворовались народные избранники уездного уровня, на котором у нас практически вся власть была выборной. В папке от референта описывалось 3 случая, в секретарской – 2, но зато один был рассмотрен только тут. Речь шла о воровстве, которое было вскрыто народными контролерами, а комиссары проморгали. Ничего страшного, бывает, так что поиска виновных пока не предвидится, а вот внутреннее расследование, действительно ли невнимательность была бескорыстной, произойдет обязательно. Об этом уже стояла соответствующая закорючка, такие вещи давно решались автоматически, без моего участия.